и какого-то приземистого толстого мужика, карлика с бабьим лицом, с раздутым горлом, то есть зобом, стоявшего под водопадом с длинной палкой в руке, в небольшой шляпке, похожей на женскую, с торчащим сбоку птичьим пером, а под картинкой прочел подпись, поразившую меня своим последним словом, тогда еще, к счастью, неизвестным мне. «Встреча в горах с кретином». Кретин. Не будь этого необыкновенного слова, карлик с зобом, с бабьим лицом и в шляпке вроде женской показался бы мне, вероятно, только очень противным и больше ничего. Но кретин... В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное. И вот охватило меня вдруг поэтическим волнением. В тот день оно пропало даром. Я не сочинил ни одной строчки, сколько ни старался сочинить. Но не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства? Во всяком случае, можно подумать, будто некий пророческий знак был для меня в том, что наткнулся я в этот день на эту картинку, ибо во всей моей дальнейшей жизни пришлось мне иметь немало и своих собственных встреч с кретинами, на вид тоже довольно противными, хотя и без зоба, из коих некоторые, вовсе не будучи волшебными, были, однако, и впрямь странные, особенно тогда, когда та или иная мера кретинизма сочеталась в них с какой-нибудь большой способностью, одержимостью, с какими-нибудь историческими силами. Ведь, как известно, и это бывает, было и будет во всех областях человеческой жизни. Да что! Мне вообще суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких кретинов, имена которых навеки останутся во всемирной истории. Тех величайших гениев человечества, что разрушали целые царства, истребляли миллионы человеческих жизней. Я родился в Воронеже, прожил в нем целых 3 года, а кроме того, провел однажды целую ночь. Но Воронеж мне совсем неизвестен, ибо в ту ночь, что провел я в нем, я его не мог видеть. Приглашен был воронежским студенческим землячеством читать на благотворительном вечере в пользу этого землячества. Приехал в темные зимние сумерки, в метель, на вокзале был встречен с шампанским, немало угощался и на вечере, и перед рассветом был снова отвезен на вокзал к московскому поезду, уже совсем хмельной. А те 3 года, что я прожил в Воронеже, были моим младенчеством. Из Воронежа родители увезли меня в свое орловское имение. Вот с этой поры я и начинаю помнить себя. Там прошло мое детство, отрочество. В те годы уже завершалось пресловутое дворянское оскудение. Под таким заглавием написал когда-то свою известную книгу ныне забытый Терпигорев Отава. После него называли последним из тех, которые воспевали погибающие дворянские гнезда, меня. А затем воспел погибающую красоту вишневых садов Чехов, имевший весьма малое представление о дворянах-помещиках, о дворянских усадьбах, о их садах, но еще и теперь чуть не всех поголовно пленяющий мнимой красотой своего вишневого сада. Я Чехова за то очень многое, истинно прекрасное, что дал он, причисляю к самым замечательным русским писателям, но пьес его не люблю. Мне тут даже неловко за него, неприятно вспоминать этого знаменитого дядю Ваню, доктора Астрова, который все долбит ни к селу, ни к городу, что-то о необходимости насаждения лесов. Какого-то Гаева, будто бы ужасного аристократа, для изображения аристократизма которого Станиславский все время с противной изысканностью чистил ногти носовым батистовым платочком. Уже не говорю про помещика с фамилией прямо из Гоголя, Симеонов-Пищик. Я рос именно в оскудевшем дворянском гнезде. Это было глухое степное поместье, но с большим садом, только не вишневым, конечно, ибо, вопреки Чехову, нигде не было в России садов сплошь вишневых.